Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов 10 минут. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня 15 февраля. Мы беседуем сегодня с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова: активизация оборонного распила и последние новости имитации деятельности в оборонке. Вот мы подобрали целую подборку новостей. У нас также будут вопросы по ходу передачи. Вот. И я думаю, мы начнем наши новости вот текущих событий, с того, что происходило. Вот одна из таких новостей, вот она начинается следующим образом. Она за 14 число у нас, и звучит эта новость так, что всем известный деятель Рогозин пообещал продолжить закупки бронетехники для армии. Как сообщает Лента.ру, российские вооруженные силы продолжат закупать технику в рамках госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы. Об этом в своем твиттере написал вице-премьер России товарищ Рогозин, курирующий оборонно-промышленный комплекс. Вот. Начальник генерального штаба не единственный, кто принимает решения о закупках вооружений и военной техники. Армия и флот будут перевооружаться планово, написал товарищ вице-премьер. Вот. И вот... Им же генеральнейший из всех генеральных. Да. Вот. И вот одна из таких же новостей, то есть за этот же день она проходит, вот, она звучит так вот, прям для контраста. Минобороны на 5 лет отказалась от закупки бронетехники. Ну вот, Сергей, это я зачитаю эту новость, я не знаю, как ее даже комментировать правильно. Вот звучит она так: Минобороны России приостановила закупку бронетехники на 5 лет, заявил начальник генерального штаба вооружений сил России Николай Макаров. По его словам, такое время военные отвели конструкторам на разработку новых видов военной техники. У нас сложная ситуация с сухопутными войсками. Мы остановились закупками бронетехники. Ранее стало известно, что российское министерство обороны отказалось от закупок бронетранспортеров БТР-90 и мегановейших танков Т-90. Одной из причин отказа БТР-90 стали изменившиеся взгляды на способы ведения вооруженной борьбы. Я не помню, это вот этот БТР-90, у которого кнопка 4 на 4. Ну, да, на самом деле, она там у них у всех. Это тот, который застрял тогда на учениях? Нет, это не тот. Это новый вид. В 90-х там их всего выпущено где-то штуки 3. Ага, то есть этот еще, он уже устарел, да, получается? Вот. Ну, получается, он уже остарел, да? Но вот что я хотел бы сказать по поводу вот этой новости, перед тем, как вы, Сергей, прокомментируете, что, если мы помним, именно Уралвагонзавод собирался на танках выехать, защищать Путина. Вот как они вообще, интересно, относятся к вот этой радостной новости? Ну, тут вот ключевой момент основной, который необходимо человеку обратить внимание, это именно на содержание самой статьи. Хотя, в принципе, начинать надо не с содержания. Изначально стоит маленькими цифирками написано, вот Лента.ру, издание и так далее и тому подобное, и когда эта новость была, ну, появилась вообще. 14.02.2012 года в 11.44. Вот, это появилась новость, которая касается, что Минобороны на 5 лет отказалась от закупок бронетехники. Вот, после этого точно так же, 14.02.2012 года, в 16.26, то есть через 4 часа. Вот. Господин Рогозин заявил во всеуслышание, что даже не просто заявил, он пообещал. Вот, пообещал продолжать закупки бронетехники для армии. То есть что здесь такого можно сказать? Это называется привлечение внимания. Вот, это элементарная ситуация, которая перманентна. Она идет с 2000-х годов, которую мы, кое-кто такой более внимательный человек, ее может понаблюдать с 90-х вообще годов. То есть первоначально привлекается внимание, оно как? Очень просто. Мы сначала от чего-то отказываемся, потом проходит какое-то время, мы к нему обратно говорим, что нет, мы будем это дело делать. Вот тут все так, классическая ситуация, даже суток не прошло. Между одним заявлением и вторым, 4 часа по времени, сначала начальник генерального штаба заявляет о том, что мы не будем больше закупать технику 5 лет на разработку типа новой. Вот. После этого Рогозин говорит, что да вы что, господа, какие тут могут быть и не закупки, мы все будем покупать. Вот. Точнее, у нас все будем покупать. После этого, на что еще можно обратить внимание внимательному человеку? Это на содержание, соответственно, статьи, в которой расписывается то, что причина, да, основная причина, почему Министерство обороны отказывается покупать бронетехнику. Вот причина, которая основной из причин отказа, стали изменившиеся взгляды на способы ведения вооруженной борьбы. А как вот, Сергей, у меня вопрос, я, может, не понимаю. Да. А как вот у военных меняются взгляды? Это происходит утром, вечером, после разговора с женой? Здесь дело это еще хуже. На самом деле, вот это предложение, способы и взгляды, изменившиеся на ведение вооруженной борьбы, знаете, когда могут появляться, говорить, да? Когда вот, например, мы бегали все с луком, да? И тут, хоп, неожиданно появляется БМП-2, Понимаешь, мы пересаживаемся на какие-то другие колеса, понимаешь, нет, даже гусеницы. Вот это вот для меня лично... способы вооруженной борьбы, ведение причем, понимаешь, способы изменившиеся. Они же изменились взгляды на способы, то есть... буквально еще в прошлом году взгляды были у них на тех же позициях, что и до 14 числа. Истинно, да, что здесь вот ты совершенно правильно заметил. Кто-то, получается, из Макаров, или кто там, он, значит, вошел опять, значит, в какой-то экстаз там космический образ, да, и у него изменились взгляды, просвещение же пришло, это ж не просто так оно пришло. Ну, конечно, потому что на карту же ведь если положить ее на столе, да, вот ее выложить на большом столе, взгляд на нее может, конечно, меняться диаметрально противоположно. Можно с каждого угла смотреть, и взгляд будет совершенно разный, понимаешь? Поэтому, наверное, в Нирване, очень интересно менять взгляд на применение БТРа 90-го, который изначально, собственно, не являлся БТРом, или там 190. Ну, получается, что люди делали? А теперь они от этих взглядов отказались. Изменились они у них, потому что все они распилили одно, теперь начинают теперь будем менять это дело на другую тему, и все. Далее эта новость говорит следующее. Макаров не уточнил, касается ли приостановка закупки бронетехники только российских образцов. В конце января 2012 года стало известно, что Министерство обороны России заключило с итальянской компанией «Века» контракт на поставку 60 бронемашин «Линкс», получивших в российских вооруженных силах обозначение «Рысь». То есть вот здесь получается все нормально, взгляд положен правильно. Ну, естественно, конечно, потому что как здесь можно изменить-то? Ну, вы представляете, там сказать итальянцам, нет, извиняйте. Ну, тут могут и ата-та сделать, сказать, что нет, так нельзя. А, Берлускони не может там. Ну, да. Скрыть их не дела. Но мы переходим к следующей замечательной новости. Она все тоже о нашем великом деятеле, который примчался из Брюсселя на своем желтом мотоцикле и теперь наводит порядки в обороте. Yellow BMW. Ну, Синекура, всем известно его прозвище, те, кто не знает. Но далее, вот эта новость меня вообще поразила, это сегодняшняя новость, это, можно сказать, пометкой молния. Рогозин заочно отчитал главу Генштаба, обругавшего качество российской военной техники. Вице-премьер России по вопросам военно-промышленного комплекса Рогозин опроверг заявление главы Генштаба Николая Макарова о том, что армия страны в ближайшие 5 лет не будет закупать отечественную бронетехнику из-за ее неудовлетворительного качества. Армия и флот будут перевооружаться планово, написал он в своем микроблоге Twitter. Вообще, он куда отчитался? Твиттер, что в Штаты отчитался, что ли, через Твиттер? Ну, скорее всего, он именно туда и отчитался. Что более это составляет какую-то правду. Вот, потому что армия и флот будут перевооружаться планово, написал вот товарищ Андреша. Но это мы все это очень рады этому, что оно будет планово. Но пусть покажут там хотя бы как такую армию, которая не перевооружалась планово. Вот какая там армия не планово перевооружается. Если ерунду какую-то пишут, вот, с тем, чтобы привлечь самое настоящее привлечение внимания ее. Вот вчера заявили о том, что они не будут покупать, сегодня вице-премьер заявил, что будут покупать. Вот. И тут начинается обсуждение далее вот этих, ссылаясь на какие-то некие источники, вот, проясняя, что главная роль в вопросах гособоронзаказа отведена именно Генштабу. Ну и что? Что главная роль отведена? Ну, главную роль он и не справился в 2011 году, когда получается главный ролист оборонзаказа. Сергей, ну вот я хотел бы отметить, здесь еще интересный момент есть. Кроме того, один из блогеров Twitter, ну это уже другая статья, мы просто берем вырезку, как бы цитату, я хотел бы объяснить для наших слушателей, попросил Дмитрия Рогозина прокомментировать сообщение газеты «Ведомости» о том, что правительство якобы планирует в рамках обновления стратегии 2020 значительно урезать расходы на оборону и безопасность, в том числе и на госпрограмму вооружений. Совсем нас без армии хотят оставить, восклицательный знак, без каких-либо слов дальше. Как прокомментируете, написал пользователь. Если бы это была бы правда, я бы об этом знал, ответил товарищ вице-премьер. Ну вот, товарищ вице-премьер не знает, а вот если мы зайдем на сайт Лента.ру, за 14-е, все то же число, там есть такая новость чудесная. Правительство РФ разработало проект сокращения расходов на оборонку. Правительство России начало обсуждение проекта обновления стратегии 2020, которая предполагает реструктуризацию расходной части федерального бюджета, пишет 14 февраля газета «Ведомости», все та же газета «Ведомости», по данным источников газеты в правительстве. То есть получается у нас, что товарищ Рогозин, вице-премьер, он не знает, чем занимается товарищ Шувалов, который затеял вот эти все дела, потому что, по словам чиновника, близкого к Министерству обороны России, первому вице-премьеру Игорю Шувалову поручено найти возможность сократить расходы до 2015 года на национальную оборону и безопасность и правоохранительную деятельность. Вот такая вот интересная новость о том, как у них происходят там дела между собой. На самом деле они все прекрасно знают. На самом деле там все предельно и все абсолютно ясно. Никто и не собирался из них с 90-х годов ничего не наращивать, ничего не создавать и ничего не делать. Единственное, здесь стоит обратить внимание на то, что лишний раз это только демонстрирует и показывает о том, что ребята уже просто откровенно заврались. Говоря в одном месте одно, они уже даже забывают то, что они говорили до этого или где-то в другом месте. Вот. Говоря о том, что вот Рогозин говорит о том, что они будут закупать что-то там до 2020 года. Так кого они собираются, если само правительство уже разработало проект сокращения расходов на так называемую оборонку, в которых они даже не стесняясь пишут о том, что с 2012 года все это дело пойдет. Ну, о чем говорить? Ежегодный размер сокращений может составить 700 миллиардов рублей. Ну, пожалуйста, все откровенно, все предельно ясно. Никто ничего не собирается, ну, наращивать что-то там, создавать, что-то делать. Сокращаются расходы. Вот они планируют сокращение расходов производить в первую очередь за счет уменьшения числа ведомств, ликвидации дедублирующих подразделений и перевода части силовиков на гражданскую службу. Но это все очень замечательно, вообще абсолютно. Но это только подтверждает в очередной раз о том, что у нас нету Министерства обороны абсолютно. У нас есть одна большая ЧВК, которая она и собирается переводиться дальше на гражданскую службу. Кого они еще собираются дальше на гражданскую службу перевести? Ну, просто интересно. Вот они весь пилюн на гражданский уже стал. Вот, авиацию гражданской сделать? Или кого они собираются гражданскими делать? Ну, всю армию, что ли? Получается, так? Переводят часть. Так они уже давно часть перевели на гражданскую. А что дальше еще? Ну, удивительно вообще. Смотрите, Сергей, но вот Рогозин же примчался, да, вот этот наш великий деятель, который теперь все, патриотизм везде теперь попер у нас полностью. Вот мы будем возвращаться к его заявлением, потому что за последнюю неделю все новости крутились в основном вокруг Рогозина. Я хотел бы перед тем, как мы перейдем к следующим, ну, довольно-таки интересным новостям, вот, послушать пару сообщений с зомбоящика и вот от них уже обсудить тоже, какое положение и как зомбоящик нам рассказывает и показывает ситуацию в армии. По факту пожара на атомной подлодке «Екатеринбург» в Североморске возбудили еще одно уголовное дело. Статья «Превышение должностных полномочий». Прокурорская проверка показала, что чиновники дали разрешение на ремонт подлодки, не имея на руках необходимых документов. Пожар на крейсере произошел в декабре прошлого года. Загорелись строительные леса. Потом пламя перекинулось на внешнюю изоляцию корпуса судна. Тогда пострадали 9 человек. Подлодку «Екатеринбург» планируют отремонтировать, но по расчетам специалистов на восстановление может уйти до 2 лет. Ну вот, Сергей, вот такая новость, мы ее могли послушать, когда у нас будет раздел про подводные лодки, но все равно, вот здесь ключевой момент, вот, я не знаю, заметили люди или нет, но что было сказано, что халатность по документации. Документации, да. Но это штатная называется... Вот это как его называется? Штатная причина. Если бы у них документация была в порядке, да, да. А строительный мусор, из-за которого загорелись леса, ну, как бы он загорелся по-любому, я так понимаю. То есть, если документация была в порядке, то совершенно. Если бы документация была в порядке, то придумали бы еще бы что-нибудь для того, чтобы зарядить. Это штатная причина, которая была для озвучки. Вот и все. Когда сказать нечего, поговорится о том, что была виновата документация. То есть, получается, ну, конечно, документация виновата. Больше всего, больше никто несколько не несколько миллиардов теперь придется на ремонт этой подлодки, подлодка выведена из строя, то есть, грубо говоря, какие-то леса, строительный мусор и, ну, и бумажки, конечно, документация все уничтожила обороноспособность. Ну, естественно, бумага, потому что она же все стерпит. Вот. Следующая вот у нас из зомбоящика новость, она вообще чудеснейшая просто. В Нижнем Новгороде и Кирове приступают к строительству военных заводов, которые будут выпускать новейшие системы ракетного поражения для нужд воздушно-космической обороны. Об этом Дмитрию Медведеву сообщил сегодня курирующий развитие ОПК вице-премьер Дмитрий Рогозин. По его оценке, полная модернизация оборонно-промышленного комплекса обойдется России 3 триллиона рублей. Проект уже готов и будет внесен на рассмотрение правительства до 1 марта. Ну и началась встреча с вопроса президента о гособоронзаказе на ближайшие 2 года. Подробнее наш обозреватель Андрей Медведев. Вот перед тем, как мы пойдем далее, я хотел бы сказать, вот этот деятель, страстный пособник этого режима, Кондрашов, да, вот он говорит, вот он всегда любит говорить, сколько триллионов, там, миллиардов будет потрачено. Подожди, Андрей. Вот смотри, тут очень интересная ситуация складывается. Ты обратил внимание, что когда шла новость, да, ага, первоначально сказали о том в ней, что будет модернизирована некая ракетно-космическая оборона. Да. Причем далее о ракетно-космической обороне нет вообще ни слова не идет. Далее идет чисто конкретно уже идет то, что люди совершенно другую информацию преподносят. То есть сделано чисто маленькими блочками, которые человек должен ухватиться. Первое. Основная мысль модернизации ракетно-космической обороны. Следующее, самое главное, Рогозин встретился с Медведевым, где они обсудили что-то непонятное вообще, что они там обсуждали. А мы сейчас потом к этому перейдем. И следующее, это то, что на модернизацию, да, они заявляют, откровенно заявляют, не стесняясь, нужно будет 3 миллиона, сколько там, триллиона рублей для того, чтобы там что-то там модернизировать. Вот и все, вот и вся новость. Ну, вот новость о ракетно-космической обороне мы так ничего и не поняли. Ну, это, да, но это же как бы подготовка Первого канала идет, как бы вводная часть, чтобы люди поняли, а теперь вот разложение как бы идет дальше. О чем еще мог говорить президент с вице-премьером, отвечающим за оборонку, после того, как в минувшем году гособоронзаказ был фактически сорван? Как сделать так, чтобы ситуация в ближайшие годы не повторилась, а предприятия оборонного комплекса вовремя получали заказы и деньги? В этом году заказы должны быть... В Нижнем Новгороде и Кирове. Вот, Сергей, у меня вопрос, а о чем еще они могли беседовать, если в прошлом году был гособоронзаказ сторон? Вот, ну, этот вот вопрос такой, знаешь, задается вопрос такой, и вот у меня возникает, ну, они могли о женщинах побеседовать, о родстиле. Да, скорее всего, именно это они и обсуждали, потому что для того, чтобы разобраться с тем, чтобы произвести гособоронзаказ, для того, чтобы он был вполне нормальный, для этого пункт первый, нужно товарища Ленмебельгорторга убрать, а потом их всех самих вообще. И тогда все вообще пойдет замечательно. Но далее, вот этот вот ведущий, точнее не ведущий, а корреспондент, но это чистое зондирование идет, но дальше совсем смешно, мы уже всю новость прослушаем. О чем еще мог говорить президент с вице-премьером, отвечающим за оборонку, после того, как в минувшем году гособоронзаказ был фактически сорван? Как сделать так, чтобы ситуация в ближайшие годы не повторилась, а предприятия оборонного комплекса вовремя получали заказы и деньги? В этом году заказы должны быть размещены до 1 марта, а конкурсы и тендеры надо провести до 15 апреля. Ну а развитие российского ВПК – это тема, требующая особого внимания. С момента начала военной реформы, когда армия стала закупать не только отечественные, но и импортные образцы оружия, конфликт между производителями и потребителем продукции стал вполне очевиден. И поэтому задача технологического перевооружения предприятия ОПК, она является ключевой. В то же время нужно следить за качеством этой продукции, с тем, чтобы не возникало конфликтов между Министерством обороны и соответствующими производителями. Когда производители говорят, покупайте все, что мы даем, это хорошее, а Министерство обороны говорит, вы сравните это с натовскими образцами, это никуда не годится. По словам Дмитрия Рогозина, за тем, как сейчас реализуется гособоронзаказ, он следит лично, проводил выездные заседания. И пока что ситуация складывается очевидно лучше. Работа по согласованию проекта Федеральной целевой программы по развитию оборонно-промышленного комплекса будет закончена до 15 февраля, а 1 марта его вынесут на заседание правительства. Отдельно... Я вообще просто в шоке от того, что они говорят. Ну, тут особо удивления никакого не вызывает. Здесь удивляться надо не нам. Нам-то что удивляться? Все то, что это люди говорят, это уже эти люди говорят, точнее. Вот. Это все уже было озвучено уже совершенно давно. Вот. Потому что они и удивляются. Такие фразы, следить за качеством. Вот Рогозин примчался и сразу ситуация улучшилась. Ну, вот потому это... что это, опять, это все возвращение к тому, что мы уже проходили. Это 1980-е и 70-е годы. Кстати, реформа у них, видите, вот, Сергей, я еще раз обращу внимание, реформа началась у них с того момента, как начали закупать западные вооруженные. Ну, понятное дело, конечно, потому что все, что до этого было, это же ведь не реформа была, это просто так тренировались. Вот. Ну вот мы можем пойти далее. Далее вообще интересный вариант. Момент был. Зачет и контроль за обеспечением современной техникой новых войск воздушно-космической обороны. Хочу вам доложить, что мы уже приступили к созданию новых заводов. В частности, в Нижнем Новгороде закладывается завод на 5000 человек в численности персонала. Объем производства будет 6 миллиардов рублей. С таким... Ну, конечно, вот подожди, Андрей, это надо всем нашим людям сказать, чтобы они услышали это, потому что люди не поняли, с чего мы собираемся смеяться. Вот, мы еще раз подчеркиваем, что объем производства они преподносят официально, говоря, не в объемах выпускаемой продукции, что будет выпущено 6 миллиардов бронетранспортеров, или будет выпущено 6 миллионов ракет, или там 50 триллионов спутников полетит. Нет, они говорят, объем производства это 6 миллиардов рублей. Все. То есть, что говорит господин Рогозин? Они поставят на этом заводе, где будут работать 5000 работников, непонятно, будут штамповать рубли. Все. Вот что они там собираются делать. Больше ничего. Вот идем далее. Завод будет завод в Кирове. Там численность будет 3000 человек, но оба завода они полностью специализируются на создании наземной системы и системы уже ракетного поражения воздушно-космической обороны. Очень часто. Я вот не понимаю. Наземные системы обороны, да, именно специализироваться. Вот. А внешне это будет ракетно-космическая оборона, это значит, вот как вот. Вот не верь глазам своим, называется. Заходишь, написано, завод ракетно-космической обороны. Ну вот фраза вообще достойная вице-премьера. Он будет специализироваться на наземных системах и ракетно-космической обороны. Да, да. Вообще, конечно, это однозначно. Потому... Вот это все люди смотрят, я не знаю, у них вопросов вообще не возникает. Или вот это, Кондрашов, наверное, и вот эта вот ведущая, которая рассказывала в начале, Они, наверное, все стартуют, они зомбируют, это первое, вводят гипноз, а потом уже, ну, показывают вот этих деятелей, говорящих друг другу. Но вот, наверное, президент очень тут отреагировал, мы не дослушали. Необходимо заниматься этим в ручном варианте, в режиме ручного управления. Мне тоже пришлось в какой-то момент, по сути, эту идею прошибать. Значит, к сожалению, там в силу разных бюрократических причин это все затянулось, а ряд бывших сотрудников правительства палку составлял при реализации этой схемы. Значит, и поэтому здесь необходимо навести порядок. Я надеюсь, что вы это сделаете. Дмитрий Медведев добавил, хорошо, что запуск производства тоже сильно не затянется, а продукция заводов, вероятно, будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Как это можно прокомментировать? Схему палки в колеса кто-то ставил, схему надо подкорректировать. Ну, они схемы корректируют, понимаешь, они не те схемы корректируют. И уже основная масса населения прекрасно понимает, какие они схемы корректируют. Самое главное, они между собой уже сидят, не скрывая, говорят о том, что вот это нужно туда, вот это нужно сюда, схему нужно корректировать. Конечно, естественно, кто-то вставлял палки. Кто там палки вставлял? Наверное, мы с тобой сидели там и палки им бедолагам вставляли. Айфончик уже... Макаров. Ему Макаров. Ну, конечно, Макаров. Раз, ну, это президент России. Вот он, президент России, да, он не мог сказать, Сидоров, когда я был еще не президентом России, а там вот при Путине бегал, здравоохранением занимался, он мне вот в ручном режиме палки в колеса вставлял. Негодяй. Вот, ну, на одноколесном велосипеде ездил, наверное. Да, ну, вот эта фраза. Опять в ручном управлении. То есть, вот если теперь с руками у Рогозина что-то случится, все, кранты оборонки. Да, опять, ну, да, все как всегда в ручном управлении, понятное дело. Ну, вот далее у нас идет, начинается чудесный блок такой, называется он у нас «Новости от главкомов». Вот первая новость, которая главком, это 13 число, и... Новость звучит так. ВВС России закупят 1000 вертолетов. ВВС России до 2020 года вообще какая-то активизация закупок. Ну это ключевой момент опять. Это опять идет ключевой момент. Если наш любой человек, который посчитает нужным прочитать эту статью, он увидит, что на самой первой фотографии, которая изображается под этой статьей, изображен вертолет Ми-28, модификация его N, то есть который называется «Ночной». Вот. И здесь написано, что до 2020 года. Значит, я всем нашим слушателям совершенно могу сказать, что мы вообще уже в 2010 году должны были летать на модернизации этих вертолетов. Причем в армии их должно быть уже было как минимум 3000. Вот. Почему до 2020 теперь 1000 закупят, вообще не совсем понятно. Вот. Куда 2000 остальных делись? И почему до 2010 еще ни одного не купили? Вот. То, что армейская авиация имеет сегодня большое значение, это мы вообще можно и не считая это, прекрасно осознавать и понимать. Ну, Сергей, для Ленты.ру и ее читателей нужно все-таки рассказывать, что армейская авиация имеет сегодня большое значение. Ну, это обязательная фраза, иначе те, кто читает эти новости на Ленте.ру, они... Могут задаться вопросом, а зачем, да? Зачем эта дурь нужна, вот эта 1000 штук? Главком разошелся вообще полностью. Просто не остановить он. Да, вот тут он заявил, этот Игорь Садовьев заявил, что 2020 года планируется обрести около 2000 самолетов, вертолетов, с постоянно нарастающим ежегодным темпом. Вот. Но потом, видать, осадил его кто-то, и он сказал, что все-таки будем 1000 покупать. Вот. При этом он отметил, что доля модернизированной техники в общем объеме закупки вертолетов и самолетов составит около 400 единиц. Вот такие вот. Опять, ну, 1000 самолетов, это даже если мы возьмем 1000 вертолетов, то есть за 8 лет, то есть где-то по 80 вертолетов, да, где-то по 100, где-то 120, да, получается, в год. Ну да, это где-то приблизительно так получается, но это опять, это нереальные объемы, то есть это просто слова. Это просто слова только для того, чтобы привлечь внимание, потому что уже по опыту предыдущего того, что творилось, и то, что заявлялось, вот, можно смело сказать, что ни к 2020 году, ни к 2015 ничего не будет закуплено, тем более сейчас вообще никто разговоров про Ми-28М совершенно никто не ведет. Кстати, здесь они не пишут о том, что Они только собираются его модернизировать. Где, для чего и кому, не совсем ясно. А Ми-28М на сегодняшний день в единичных экземплярах стоит на вооружении. Вот. И они его активно только продают. Больше они его ничем не делают. Вот. И то, что заявляется о том, что в первую очередь запланирована поставка войска вертолетов, ну, она и в 2005 году заявлялась об этом, но да, ситуация-то не изменилась. То есть это привлечение внимания обыкновенное, потому что в этом году собираются выборы вести. И для того, чтобы как-то сделать ситуацию такой, что ведь не все же еще у нас потеряно. Ведь мы же ведь делаем, посмотрите, вот мы вот хотим вот это сделать, вот это вот, вот здесь вот такое все. Вот оно, для этого все это дело и делается. Вот. Опять одни сплошные обещания. Все, больше ничего. Вот эта статья бы, она звучала бы совершенно другое, если было бы написано: ВВС России закупило 1000 вертолетов. Или ВВС России к 2012 году и на сегодняшний день имеет свыше 1000 вертолетов различного класса. Посмотрите, вот было бы совершенно другое звучание, правильно? Ну да, то есть правильно. По факту. Получается только одно обещание, не более того. Когда-то, может быть, причем к 2020 году. А что мечтает это делать к 2013 году? Или к 2014? Да ничего не мешает. Но просто это нужно обратно оттянуть ситуацию на то, что а бог весть, что будет в 2020 году. План 2020 Путина, нельзя его нарушать. Его нельзя нарушать. Да? Конечно, это план, это они уже внедряют план в головы, что а если с Путиным что-то случится... Его тогда надо уже окрестить, уже этот, не окрестить, извините. Бальзамировать. Вот, его надо уже назвать, тогда этот план не просто 2020, или не стратегия 2020, а его надо генплан 2020 назвать. Вот. Это будет правильное название. Далее у нас замечательная новость. Главком ВВС России заявил о превосходстве ПАК-ФА над F-22 и J-20. Российский перспективный истребитель C-50 превосходит американский F-22 и китайский J-20 по ряду важнейших характеристик. Об этом заявил товарищ главнокомандующий ВВС России генерал-полковник Александр Зеленин. Проведя сравнительный анализ характеристик российского истребителя пятого поколения C-50 с американским F-22 и китайским J-20, можно сделать вывод, что ПАК-ФА превосходит зарубежные аналоги по таким показателям, как максимальная скорость полета, как форсажная и бесфорсажная, максимальная дальность полета, тяга, вооруженность, величина максимально реализуемой перегрузки. Опять замечательная новость из раздела, не имеющий аналога в мире. Но это на самом деле новость, которая просто ни о чем. Значит, самолет, который называется ФАК-ПА или ПАК-ФА, там не знаю, как его правильно назвать. Это опять единственный экземпляр, который не принят на вооружение. Это просто что-то такое летающее, непонятно. Вот. А для всех остальных людей просто могу сказать, что F-22 официально стоит на вооружении армии США. Вот. И этот самолет производится в немалых количествах. И это далеко не единичные экземпляры летают. Выработано уже боевое применение этого самолета. И сравнительные характеристики, это все очень хорошо. Это все очень просто замечательно. Что характеристики эти, они одни, а вот характеристики вот эти другие, да? Но как можно сравнить, например, эти характеристики? А очень просто. Все познается только на практике. Вот какой можно привести к этому пример? Вот очень просто. Вот последняя модификация, например, танка Т-26, которая была произведена в 1940 году, имела стабилизированную пушку и прицел в вертикальной плоскости. Вот. При этом этих танков было 8 тысяч наштамповано Советским Союзом до 22 июня 1941 года. Каким образом это повлияло на успех ведения боевых действий? Можно сказать, ровным счетом никаким. Этим танком восхищались все, кто угодно, кроме в Советском Союзе. Этим танком пользовались до 1956 года финны. Этот танк стоял на вооружении вермахта, и никто его там из танкистов не говорил, что это плохой танк. Все то же самое. Но по характеристикам этот танк был намного лучше и намного превосходил, чем все остальные. Так почему и с ним не умудрилось воевать советской армии? Ну и то же самое будет и с этим ФАК-ПА, то же самое. Он не для российской армии производится. Это вообще они изначально его планировали, этот самолет, для того, чтобы его продавать. Кому? Индии. А Индия отказалась. Вот, наверное, веду... Но они там, кстати, еще что-то хотят еще. Что-то хотят еще покупать. Но по окончании испытательной программы российское оборонное ведомство планирует закупить 60 истребителей Т-50. 60 планирует. Опять ключевое слово тут планирует, получается. Планируют, конечно. Они планируют. Они у них планирование сейчас идет. Вот. Я напоминаю нашим всем слушателям, что в 2002 году на авиашоу, которое проходит практически ежегодно, можно сказать, или там раз в несколько лет оно проходит, которое называется так называемый МАКС, Международный авиакосмический салон, вот, в 2002 году был выпущен аппарат под гордым названием «Беркут», вот, про который было очень много заявлений всевозможных, что этот самолет единственный в мире, с обратной стреловидностью крыла, что этот самолет уже там не пятого, а уже 25-го поколения. Вот. На сегодняшний день никто про него вообще и не вспоминает, куда он делся, этот «Беркут». Вот, про него лично господин, который называется нынешний премьер, вот, кандидат в президенты, он заявлял о том, что этот самолет очень скоро, в 2007 году уже должен быть стоять на вооружении российских ВВС. Что-то ни главком ВВС про него ничего ни слова не говорит, ни все там. Куда он делся? Наверное, распилился. А вместо этого вылетел вот «Фрагпад». Как это неудивительно. Это китайское название. Ну, идем дальше. Новостям от наших главкомов. Главком ВМФ обещал достроить подлодку типа «Курск». Северо-Курский завод «Севмаш». Да, ключевое слово «обещал». Вот. Продолжить строительство. Не достроил, вот, и не собирается он ее строить. Он только об этом заявляет. Вот. И более того. Вот. Строительство АПЛ «Белгород» началось в 92 году и было прекращено в 94-м. После гибели однотипного томохода «Курск» в 2000 году строительство субмарины возобновилось. 26 июня 2009 года Владимир Высоцкий объявил о замораживании строительства АПЛ «Белгород». В общей сложности с 86 по 96 год в России было построено 11 подлодок проекта «Антей», часть из которых стоит на вооружении Северного и Тихоокеанского флота России. Подлодки типа «Курск» имеют водоизмещение 23 860 тонн, способны погружаться на глубину до 500 метров и развивать скорость до 33 узлов. Вот. И далее тут, ну, далее идут у нас характеристики, но опять же вот это, мы переходим к следующей новости по подводным лодкам, она достаточно интересна. Вот. Это, значит, новость... Россия до конца года вооружится двумя стратегическими подводными лодками. Да. Министерство обороны России летом 2012 года намерено, какие слова они используют, принять на вооружение подводные стратегические ракетные крейсеры Юрий Долгорукий и Александр Невский, построенные по проекту «Борис». То есть, получается, у них планируется, обещают, намерение... Нет, Андрей, здесь нужно понимать эти слова правильно. Вот здесь написано, да, что Министерство обороны россияне... Летом 2012 года намеренно принять на вооружение. Да? Когда ты летом, например, или мы летом спросим, а где же обещание, где этот знаменитый Юрий Долгорукий, а где же Александр Невский, а нам ответят, а мы изменили наше намерение, вот, и мы хотим купить что-то другое. Но не 2012 году, а 2015. Вот так. Вот. Да, а тут вот в июне мы должны принять подводный ракетоносец Юрий Долгорукий. А в августе Александр Невский заявил Сердюков. Вот очень интересное здесь слово «должны». Да, «должны». Подбирается, сразу же на ум приходит фильм «Звезда», вот, и лейтенант Травкин. Вот, когда они с разведчиками, вот, появляется ситуация, когда надо передать информацию в штаб. Вот, и, соответственно, Травкин такой думает, вот, и рядом все смотрят за его, как же он будет принимать решение. Вот, и он такой говорит: «должны». Иначе все зря. И здесь точно так же, в такой же ситуации, Сердюков. В июне мы должны. Что должны принять? Кому Юрия должны? Долгорукова. Не верю. Почему? Да, идем далее. Вот далее у нас вообще просто новости, раскрывающие ну, как бы, тайны подводных миров, того, что с этими подводными лодками. Есть, ну, тут не тайна подводных миров. Здесь идет конкретный распил и раскол, как поется в очередной песне знаменитой. Вот. Подводка серии «Жигули», вот, она не то пойдет на модернизацию, не то с ней вообще непонятно, что буду делать. Потому что проект 677 «Лада», вот, она почему-то не собирается больше приниматься на вооружение. Сергей, прости, я тебя перебью, но я хотел бы вот для наших слушателей, перед тем, как мы начнем вот это все обсуждать, вот сконцентрировать силу внимания, все, что мы сейчас будем читать, это понадобится во второй части нашей программы о этих подводных лодках. Вот я зачитаю эту новость. Россия откажется от строительства подлодок проекта «Лада». Военно-морской флот России откажется от строительства дизельных электрических подлодок проекта 677 «Лада» из-за несовершенства их силовой установки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главнокомандующего ВМФ Владимира Высоцкого. В существующем виде «Лада» ВМФ России не нужна. Нам не нужны новые мозги с оружием, которые сидели бы на энергетике Второй мировой войны. Зачем? Кому это надо? И оперативные свойства у нее такие же, заявил Высоцкий. Вот. Далее у нас рассказывается, что вот строительство первой подлодки «Санкт-Петербург» началось в 1997 году и завершилось в 2004. Но вот следующая новость, это новость, которая разнится с предыдущей, ну вот где-то в две недели, она звучит так, что подлодки проекта «Лада» пройдут модернизацию. Российские дизельно-электрические подводные лодки проекта «Лада» будут модернизированы по доработанному техническому проекту. Вот. И, как заявил генеральный конструкторского бюро «Рубин» Андрей Дьячков, по словам, доработка проекта с учетом полученного эксплуатационного опыта завершится через 2 года, а модернизация построенной подлодки и двух строящихся начнется в 2013 году. Ну, на самом деле, здесь вот этот товарищ главком ВМФ, вот, он нам совершенно, ну, откровенную чушь вообще рассказал. Вот. Почему он нам рассказал чушь? Потому что начинка энергетическая, связанная со Второй мировой войны, она же не осталась на уровне Второй мировой войны. Если так можно разговаривать и в таком духе логику вести, то можно сказать, а вообще зачем тогда на сегодняшний день танки нужны? Ну, танк, который ездит, Т-72, это практически, или Т-90, о котором они там постоянно обсуждают его. Это есть не что иное, как танк Т-34, который воевал в годы Великой Отечественной войны. Он чем от него отличается? Кардинально ничем. У него разве гусениц нет? Есть. Разве у него нету башни? Есть. Пушки нет? Тоже есть. Так что там поменялось? Так поменялась энергетическая установка, но она разве принципиально отличается от той, которая стояла в годы Второй мировой войны? Нет, такой же дизельный двигатель, но доведенный соответствующий с требованием времени. Вот. И что плохого в дизельных подводных лодках? Я, например, совершенно ничего плохого в них не вижу, потому что каждое оружие, оно создается не под главкома, не конкретного главкома, который приходит и уходит, а каждое оружие создается под конкретную задачу. Зачем использовать атомную подводную лодку там, где ей использоваться нецелесообразно, например? Ну, правильно, я зачитаю новость, почему они отказываются. Отказаться от новейших подводных лодок пришлось из-за целого комплекса недостатков. Однако главной проблемой источник издания назвал недоработанные двигатели, который оказался не способен развить больше половины заданной по проекту мощности. Кроме того, не готовый гидроакустический комплекс лодки, на разработку которого было потрачено 1,3 миллиарда рублей. То есть это, если мы считаем, что Рогозин пугал 3 триллионами рублей, да, то вот здесь вот видно, как они тратились. Боевая информационная управляющая система «Литий», торпеды Т-2 «Игрушка». Красивый по замыслу проект не получился, резюмировал представитель ВМФ. Фактически у нас имеется полномасштабный макет корабля. Лодка полностью небоеспособна по целому ряду важнейших направлений. Ее дефекты, быстрое старение имеющихся дизельных подлодок вынуждают нас вернуться к заказу проверенных варшавянок. Работа над 2 другими лодками проекта «Лада», «Кронштадт» и «Севастополь», корпуса которых полностью готовы, в настоящее время заморожена. Не исключено, что их оснастят двигателями от других проектов со старыми системами и продадут за границу. Ну вот, а теперь мы вернемся ну, как бы в историю, да, вот вернемся в знаменитый 2004 год, послушаем, что было тогда. Подводная лодка, не имеющая аналогов в мире. Сегодня в Санкт-Петербурге была спущена на воду субмарина нового поколения, названная в честь Северной столицы. Из Санкт-Петербурга. Репортаж Вячеслава Лобова. Таких подводных лодок в России еще не строили. Гордость конструкторов Санкт-Петербург. Первая субмарина четвертого поколения, созданная петербургскими корабелами. Корпус и слава принципиально новой марки, новая энергетическая установка и уникальная боевая система, позволяющая наносить залповый ракетный удар сразу по нескольким целям. Подлодку уже окрестили универсальным морским охотником. По совокупности своих технических качеств Санкт-Петербург не имеет аналогов в мире, говорят конструкторы. Пожалуй, самый главный показатель для лодки – ее бесшумность. Так вот, с точки зрения конструкторов, услышать Санкт-Петербург в море практически невозможно. И самое главное, в 21 веке это первая подводная лодка, которая построена на адмиралтейских верфях, не на экспорт, а для российского военно-морского флота. Во многих иностранных флотах сегодня служат дизельные лодки российской постройки. Сейчас на заводе заканчивается строительство сразу нескольких подлодок класса Кила, предыдущего, третьего поколения. Все они тоже уйдут на экспорт. Последнюю подводную лодку для флота России мы сдавали в 95 году. И, конечно, для нас сегодня это очень огромное событие и в техническом плане, и в экономическом плане, и действительно в профессиональном плане. На международном рынке военно-морских вооружений дизельные лодки едва ли не самый ходовой товар. Они дешевле атомных, и потом нет проблем, скажем, с утилизацией реактора. Но Санкт-Петербург настолько технически совершенен, что его уже и дизельной лодкой не назовешь. Конструкторы поправляют правильнее говорить «не атомная». Она превосходит экспортные субмарины класса «Сила» по всем параметрам, и она остается в России. Водоизмещение этой подводной лодки существенно меньше, на 500-600 тонн меньше. А по боевым качествам она примерно в 2,5 раза лучше. Впереди швартовые, а затем и ходовые испытания Санкт-Петербурга. По графику лодку должны передать заказчику в 2005 году. На заводе, говорят, успеем. К этому кораблю здесь вообще особое отношение, ведь его заложили в честь 300-летия российского флота, назвали в честь 300-летия Северной столицы, а спустили на воду в год 300-летия верфи, основанной еще Петром Великим. О, похоронили. В том же городе похоронили вот те же люди, которые заканчивали военно-морское училище, которые заканчивали в том же самом городе, которые командовали и флотами там, и так далее, и тому подобное. То есть это все, что мы вот сейчас услышали, это в целом касается всего комплекса российского вооружения. Если здесь вообще разговаривать на эту тему, это не только касается того, что вот этого отдельного проекта «Санкт-Петербург». Это в целом все россиянское производство, которое заключается только в том, что имеет очень завышенные характеристики, и впоследствии, когда эти характеристики люди начинают с ними разбираться, оказывается, что это не просто не так, а это совсем не так, глубоко не так. Вот единственное, что нам здесь саму правду, которую нам сказали о том, что производство и Кронштадтов, и Севастополя, и Санкт-Петербургов, в конце концов, это не более чем только для того, чтобы это все продать в 2013 году. Все. Больше ничего никто не собирался делать. Красивая фраза. Красивый по замыслу проект не получился. Да. Какая же. То есть вот в 2004 году, если бы они вот так вот, когда крестили эту лодку там святой водой, сказали, не получился по замыслу проект. Всех надо к ответственности прийти. Так, к ответственности однозначно, потому что если этот человек, который там взял на себя такую ответственность, называя себя каким-то священником, который сказал о том, что вы имя Отца и Святаго Духа, ну его тоже, естественно, нужно будет с него спросить, чем он там ее окрещал, чем он ее окроплял, эту лодку, что она в оконцовке за границу уехала. Не, ну она же не уехала, она еще тут что-то тусуется. Ну такого же планируется. Поехать туда. Можно не сомневаться даже. Что очень скоро она там окажется. Ну, замечательно. Вот я хотел бы всем нашим слушателям, вот все, что говорится, вот все эти заявления, просто заходите на любой сайт, там, Вести.ру, 1ТВ.ру, и смотрите, что говорилось по вот этому же проекту или по вот этой же теме несколько лет назад. И вы можете просто открыть для себя такие вещи интересные. То, как происходит это зомбирование. Мы пойдем дальше. Товарищ Рогозин. Рогозин, который специалистом стал вообще крупного плана. Ну, он теперь, конечно. Он раньше был специалистом узкого профиля. Вот. И теперь он стал специалистом широкого профиля. Вот что происходит с людьми, когда они попадают в правительственные кабинеты. Нет, тут не правительственные кабинеты, отнюдь. Здесь самый главный ключевой момент его превращения в человека, это является Yellow BMW, вот, на котором он едет задом наперед и при этом смотрит на зеркала переднего вида. Вот. Вот если так любой человек наш начнет ездить, он точно так же начнет очень скоро разбираться вот в таких, во всех таких делах, вот как вот будет сейчас озвученная следующая новость. Рогозин раскритиковал советское военное строительство, армию и флот. Новосибирск, 9 февраля. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин считает, что руководство СССР неправильно оценивало угрозы безопасности, а советская армия и флот не отвечали современным требованиям. Были маломобильны и обременительные для бюджета. Рогозин в декабре 2011 года был назначен вице-премьером, курирующим военно-промышленный комплекс. До этого Рогозин был несколько лет постоянным представителем России в НАТО. До этого он тусовался на русских маршах, пугал там непонятно кого и чем. Вот, Андрей, давай, остановимся немножко, да? Вот самое начало вот этой новости, да, где вот этот деятель Yellow BMW заявил, да, о том, что армия, советская армия и флот не отвечали современным требованиям, были маломобильными и обременительными для бюджета. Представляешь, кто это говорит и вообще кто это заявляет вообще? Человек, который в советской армии не имел вообще ни малейшего отношения. Не, но он же служил там где-то. Видите, он не служил. Не, он служил, у него есть фотография, он служил где-то там в... Где-то в западной группе войск, где-то в Германии он служил. У него же папа генерал, как он мог не служить? Понятно. Папа генерал, поэтому он, наверное, ему и нашептал, наверное, папа генерал, о том, что они были очень маломобильными, вот, и они были ужасно несовременными. Вот. Если бы этот товарищ Рогозин заявил в 2009 году при формировании, или в каком-то году он там, Конгресс русских общин, в 90-х годах он там формировал, вот, с непонятным еще там одним деятелем, который в чине генерала был, вот, то, наверное, бы у него бы совсем не было бы избирателей, которые бы пришли бы и за него голосовали. Вот. А пошло время, вот, это мы всем слушателям нашим говорим, о том, видите, как меняются люди, и что они говорят потом в оконцовке, о том, что советская армия была маломобильной, вот, и она не отвечала современным требованиям. Но зато сейчас российская она армия мобильная. Да, и она ужасно отвечает современным требованиям. Ну, дальше вот Рогозин, это вот вчера у него опять на него не зашло откровение, армия должна прятать оружие. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин сравнил современный мир с хищным лесом, где все борются за выживание. Мы должны быть перевооружены. Наша армия должна прятать совершенным современным оружием. И только тогда не будет войны, сказал, выступая на митинге «Столетний за стабильность и развитие». Мы живем в хищном лесу, где идет борьба за ресурсы, и Россия не должна стать мишенью, жертвой этой борьбы. Ну вот господину Рогозину здесь вот можно привести такой пример. Вот господин Рогозин просто он не понимает даже, о чем он говорит. Вот бряцать оружием можно, например, где-то живя, например, на каком-то хуторе. Вот, а рядом с нами, например, мы знаем, прекрасно ходят дикие медведи. Вот, и, конечно, если мы будем там ходить и постоянно им бряцать, то класть затвором, то, естественно, зверье местное, оно разбежится в окрестности, потому что звук металлический, лязгующий, он как бы совсем очень нервно действует. Но здесь можно сказать одно, что господин Рогозин опять не понимает того, что он говорит. Рано или поздно любое зверье даже, оно умеет такое свойство привыкать. Вот господин Рогозин, вот можно обрятаться вообще этим оружием, но если армия не умеет его применять, вот, и она даже не знает, как это делать, то можно хоть обрятаться, там даже медведи перестанут бояться. Можно стоять будет сколько угодно, долго класть этим затвором, но медведь подойдет и снимет скальп. И заберет этот автомат и пойдет дальше. Сам он будет там бряться где ни попадя. Вот. И еще можно здесь сказать, что советская армия в самом начале пути своего торжественного формирования, это к началу Второй мировой войны, добряталась до того, вот, что в результате армия, которая, страны, которая на порядок ее меньше по территорию, доехала аж до самой Москвы. Вот, в 35 километрах стояла. Вот, при этом совершенно не стеснялась и особо ничем не прятала, отнюдь, вот, и не пыталась даже это дело делать. Просто она делала свое дело и не прятала ни в коем случае, а службу в армии считала работой, ничем другим. Поэтому армия господина Рогозина, она как раз вот это и есть основное положение того, что мы уже обсуждали и то, что мы говорили. Это только подтверждает ту информацию, что это на сегодняшний день является не более чем ЧВК. Частная военная компания имени Ленмебельгорторга, которая будет делать ничто иное, кроме как бряцать этим своим оружием. И ничем другим она даже и не собирает планировать. Причем целые вице-премьеры ее, которые курируют именно производство оружия для этой ЧВК, он и заявляет, что это оружие будет только бряцать. Больше ничего другого. Ну, идем далее, идем далее. А у нас откровение за 13 число. Рогозин, покупать надо не готовое оружие, а технологии. Нам лучше купить у зарубежных партнеров современный станочный парк. Вот хотелось бы перед тем, как я продолжу дальше читать, спросить, товарищ Рогозин, а можно было бы этот станочный парк самим разработать, не убивать тяжелую промышленность? Но здесь нисхождения эти все, или... откровение, так можно сказать. Так вот он продолжает и привести нескольких квалифицированных спецов, чем бесконечно обменивать свое золото на их стеклянные бусы. Вот, потому что здесь можно напомнить господину Рогозину, что совершенно недалеко от Москвы, господин Рогозин, в городе Коломне располагался завод тяжелого машиностроения, который в бытность его председателем Конгресса русских общин в середине 90-х начали откровенно изничтожать господину Рогозин. Для того, чтобы вам сейчас производить технологии, о которых он так вдруг резко вспомнил, то можно напомнить, как происходил процесс уничтожения этого ЗТСа. Вот и все. А завод тяжелого станкостроения, так и не надо было, собственно говоря, ничего другого делать. Вот вам современный станочный парк. И кроме того всего, и никаких спецов не нужно было, потому что своих было бы достаточно. А теперь, конечно, теперь решили вспомнить, оказывается, станочного парка не стало. Только это все мысли-то далеко не господина Рогозина. Это все, что он излагает, это все писалось раньше в тех изданиях, которые были в середине 90-х годов. Ну вот, если мы идем далее, завершая товарищем Рогозиным, вот, следующая такая группа новостей, она очень такая смешная, Интерфакс.ру ее передал, эту новость, опять же, все такое вот интересное, то есть о будущем, о хорошем, о веселом. Нет, тут, Андрей, тут совершенно не о будущем и не о веселом. Здесь новость, и я для наших слушателей ее прочту, это называется... Главное событие, которое было заявлено 14 февраля, полностью обновлена и усилена будет группировка войск на Южных Курилах, сказал начальник генерального штаба. Вот здесь очень трудно понять смысл, что же хотел сказать нам начальник генерального штаба. Вот. Полностью обновлена и усилена. Это мы можем понять. Полностью обновлена. То есть, что такое полностью обновить? Это вот полностью обновить можно, например, ноутбук. Называется апгрейд. То есть, мы взяли начинку, вытащили, воткнули другую. Вот у нас появился полностью обновленный ноутбук. Усилить. Что значит усилить? Ну, кучу каких-то отдельных блочков к нему понатыкать. Вот это будет усилить. Вентилятор, например. Обновили мы его и еще усилили дополнительными какими-то девайсами. Вот. Но здесь-то написано следующее слово. Без запятых, а всевозможных, будет слово, то есть ключевое слово будет, когда, никто не знает. Вот. В 2013 году мы завершим полностью обустройство двух военных городков на Кунашире и Итурупе. Ну, это замечательно. Но это не вся группировка Южных Курил. Вот. Группировка войск на Южных Курилах, она не заключается в двух островах. Потому что два острова это не более чем те, которые граничат с так называемой Японией. А если посмотреть на карту, Южные Курилы, это вообще-то до Камчатки, до полуострова вообще это все это дело, архипелаг этот весь идет. И причем тут два военных городка. В том числе полностью обновим инфраструктуру, включая аэродромы, которые сейчас находятся в запущенном состоянии. Да там... Макаров, ну да. Это, конечно, они очень все хорошо. Они все запущены, у них все запущено. Они не сами запущены. Вот. Но да, самое интересное, если начальник генерального штаба уже не знает, что такое группировка на Южных Курилах, вот, и что такое Южные Курилы, то, конечно, можно сделать соответствующий вывод о уровне начальника генерального штаба. Можно дальше. Если мы дальше пойдем, вот для наших слушателей тоже интересно, чтобы они следили за развитием событий, как эта новость перекочевала на Нильсон. У нее пропало слово «будет». Да. Вот очень интересно, да. Потому что... В одной новости 14.02 в 12.37 проходит, что полностью обновлена и усилена будет. Вот. При этом на другой новостной, Ньюсленде, вот, во время в 12.54, 14.02, уже говорят о том, что полностью обновлена группировка войск на Южных Курилах. То есть она уже обновлена. То есть тут нету, не будет, то есть это уже все. Ребята, мы уже все сделали. Ну, это просто чудеса. Вот. Идем далее. Вот. Далее у нас веселая новость. Ижмаш, значит, он заказывает новую версию автомата Калашникова. Заводские испытания нового автомата будут идти в весь нынешний год. И потом начнется государственная сертификация. Только после этого АК-12 попадет в руки бойцов спецподразделений. Ну, и вот я хотел бы эту новость, наверное, связать с другой новостью, которая звучит так. 107 спецназовцев выгнали на улицу в Улан-Удэ. Я думаю, к ним ничего не попадет уже, никакие там АК-12 не попадут, потому что эти ребята уже слишком злые, наверное, на морозе они сейчас. Ну, скорее всего, наверное, здесь им и АК-12, может быть, даже и не нужен. Вот. И здесь, скорее всего, им бы уже бы штатное бы что-нибудь взять, что у них есть. И там, наверное, как-нибудь уже решить этот вопрос кардинальным образом. Вот, а выходить, потому что на улицу с плакатами, кто там где хочет жить, наверное, это не уровень вот, офицеров и их семей. Войсковой части 55-433. Не, ну вот это еще раз показало, что спецназ, он только спецназ, как говорится. А когда их жены, детей выгоняют на улицу, просто выбрасывают на улицу, то они отключили здание от электроснабжения и отопления. Поэтому 107 с детьми вынуждены были сбежать из нечеловеческих условий и скитаться по родственникам. Они прямо их душат, как спецоперация прям получается против этих так технологий. Так это же ведь еще в 2004 году неоднократно заявлялось. Это же ведь еще тогда говорилось о том, что, господа, весь тот уровень военной реформы, которая идет, с 90-х годов, он подводит к тому, что скоро вы сами все, которые служите в армии, вы будете платить деньги за то, что вы ходите на работу. Это только подтверждает эта новость того, что и ничего никому не дали. Сказали, что до свидания, все, 100 семей, вот, и все. И люди продолжают жить, они на самом деле жить. Вот, а они разве говорят о том, что ну тогда и с армией до свидания. Нет, они это не заявляют абсолютно. Вот, они вынуждены, как они пишут, скитаться, вот, по родственникам, вот, ну, им скажут, ну и что, ведь можете же ведь, ну, можете, ну и все, какие вам квартиры, ничего, потерпите, присягу давали, вот, там, в уставе написано, стойко переносить тяжести и лишения воинской службы, вот они тренируются. Они не переносят, но тут в новости написано, самых стойких и принципиальных начали буквально выживать, создав нечеловеческие условия для жизни. Они сейчас просто отключают свет, воду, отопление. И, по сути, мы сами отсюда сбежим. Потому что с детьми здесь находиться невозможно. И покинуть это помещение мы не можем. Нам адвокат сказал, что если мы покинем эту квартиру, то все наши права на нее будут утрачены, продолжает супруга офицера. Вот непонятно, где в этот момент офицер спецназа находится. Он что, не может монтировкой дать тому, кто отключает воду, что ли? Или пойти штурмом взять вот эту котельную, которая этим занимается? Или они такие все вот только отпиватели, когда напьются? Это же ведь человек, который идет и принимает такое решение. Это же человек же, он однозначно, он, ну, как сказать... Ну, а вот это нормально, да, что дальше идет? Аварийное, здесь практически все. Горит проводка, сыпется штукатурка, везде идет грибок, все черное, а дети этим дышат. То есть вот тут нормально все идет. Правительство Иркутской области сегодня заявили о том, что отношения к этой проблеме не имеют. А судьбы этих людей отвечают военные ведомства. Однако командование воинской части от каких-либо комментариев ЕВ отказывается. Это проблема военных. Они поселили людей в общежитии, а потом и лишили их, рассказал Life News в пресс-службе правительства Иркутской области. Но до решения суда никто не имеет права выселять людей на улицу, тем более с несовершеннолетними детьми. Тем не менее, на 22 февраля уже назначено расширенное заседание, на которое будет приглашено руководство воинской части. Ну, отметят свое создание армии вот этой великой. Вот, ну, здесь вот можно вот что сказать. Здесь вот это только подчеркивается сам уровень, да, вот организации той проблемы. Это получается, здесь проблема в чем заключается? В том, что армия уже эту так называемую, вот, она разделена давно на людей, которые называются черные, вторые, которые называются белые. Вот. Разве белый вот этот живет вместе с теми же офицерами в этом общежитии? Нет. Кстати, то, что здесь написано про это офицерское общежитие, это далеко не одно. Оно такое, я вам могу назвать, что меньше 300 километров от Москвы есть ситуации, где еще хуже, вот, с общежитиями. И в которых живут военнослужащие, живут прекрасно, сказочно. Могу даже вам сказать, что на пятиэтажное общежитие есть вообще одно единственное душевое помещение, которое работает. Вот. И которые сами же люди и делают ответственных, назначают за этажи, которые убираются там. Потому что если этого не будет, то его просто вообще разломают. Вот и все. Но командование к этому не имеет опять никакого отношения. Почему? Потому что командование себя уже таком, ну, не считает к теми, которыми живут там. Они откровенно говорят, вы быдлаки, потому что вы в этом общежитии живете. Вы живете, значит, вам это нравится. Если бы вам не нравилось, то идите, зарабатывайте деньги. Живите, снимайте себе квартиры. Мы вам не будем ничем помогать. Вот и все. Вот это весь уровень того россиянства, которое сейчас творится. И те люди, которые с этим не согласны, которые не соглашаются, которые говорят, ничего себе, есть мои права, обеспечьте меня жильем, их просто увольняют. Их уже давно поуволили. А те, которые могут его принять, это решение, и тоже нет. Ни одного. Таких людей нет, потому что ситуацию эту реально можно решить очень кардинально просто. Вот. Очень она просто решается. И примеров того было великое множество. Когда в начале 90-х годов было очень модно воинские части отключать. То, например, ВДВ, например, оно, я могу пример вам привести из города Тулы. Когда командующий, командир дивизии Тульской, вот, а он на совещании офицерам просто сел и напомнил, кто они такие есть. Оказалось, что ВДВ – это войска дяди Васи. Ужас! Вот. И что было произошло? Ничего, просто взяли под охрану все те помещения, в которых рубилики с отключениями дивизии ВДВ. И все. Двум человекам, которые приехали на машинах с мигалкой, просто прикладом в купол пробили, и на этом все отключения закончились. Моментально. А что сделали с командиром дивизии? Командира дивизии уволили. Ровно через год. Вот и все. Нашли замечания, упущения, воровство, там что угодно. Вот и все. Так всегда делалось. И будет делаться в этой россиянской ЧВК. Потому что больше всего в этой армии, в том, как она называется, именно боятся людей, которых способных мыслить, которые могут принять решение и которые могут за него ответить. Вот и все. Остались люди совершенно безвольные, которым все равно. Это самые настоящие мазохисты, которые даже боятся подумать о том, чтобы пойти просто-напросто и свои знания, умения и навыки приложить там, чтобы их ни дети не страдали. Мне это не нужно. Но я думаю, это хорошая новость и напоминание тем вот людям, которые к нам очень часто приходят, и взывают и говорят, а где же армия? Да, они вот она, взяли, вот она армия, да. Клялись защищать нас. Где народ же и отечество. Да, народ же и армия едины. Ну, я думаю, что их даже вот если их в прорубь загонят с детьми, им все равно будут. Они, как эти, пойдут. Нет, женщины плакаты будут доставать. А, ну да, наверное. А эти ничего не будут доставать. Абсолютно. Там ну, вот еще вот одна такая подборка новостей интересных. Из того, что они опять планируют закупить. Вот, Минобороны закупит 36 боевых машин «Торнадо». Министерство обороны России рассчитывает закупить контракт на 36 боевых машин. Андрей, разреши, пожалуйста, я тоже эту новость прокомментирую, ага, чтобы хорошо. У людей была полная ясность и понимание того, что такое это «Торнадо», о чем вообще идет речь. Потому что очень много информации идет, и иногда люди просто не совсем правильно понимают то, что это есть. Значит, я не буду читать вот это, то, что это вот они планируют и закупать. Значит, что такое «Торнадо»? Значит, в 2004 году в «Россияне» было выяснено, что машина, которая называется американская МЛРС, реактивная система залпового огня, по своим характеристикам не только не уступает отечественным «Градам», ураганам и смерчам, а по ряду характеристик их превосходит. Примером тому является модернизация МЛРС до комплекса «Атакамс», которая из тактического становится оперативно-тактическим. Так вот, было принято решение, надо срочно заиметь что-то адекватно разное этому «Атакамсу». Вот. И была сделана машина, которая, ну, естественно, у нас машины РСЗО, как называются, «Град», «Ураган», «Смерч». Следующая, какая должна быть, правильно, «Торнадо». Вот ее «Торнадо» эту и сделали. Ее решили делать точно так же, как у МЛРС, сделать ее, чтобы пакет направляющих заряжался не по одной ракете, как это было на всех трех предыдущих машинах, а именно менялся пакетом. То есть пакет мы взяли краном, переставили один, старый выбросили или отправили на завод-изготовитель, где его обратно заряжают. Вот. А другой пакет стреляем. Скорость перезаряжания у нас увеличивается на порядок, при этом мы можем менять, соответственно, потому что штатные места кремления пакетов одинаковые, с одной машины мы можем пулять как градом, как ураганом, так и смерчом. Собственно, поэтому «Торнадо-Г» – это машина, которая называется «Торнадо-Град». «Торнадо-У» – это называется то, которое «Торнадо-Ураган». «Торнадо-С» – это не самоходный какой-то «Торнадо», это «Торнадо-Смерч». Вот. Но если внимательный читатель обратит внимание, то он прочитает, что появилось и несколько раз происходило испытание машина, которая называется «Торнадо-УГ». Вот. При этом, при всем, вот, вот весь этот комплекс, вот, и эта статья только и подтверждает того, что вот это здесь «Торнадо» не более чем «УГ», потому что его уже, извините, разрабатывают с 2004 года. Принять на вооружение не могут по одной простой причине. Потому что точно так же, как и для космоса «Смерч», для этого «Торнадо» нет машин управления. Как, собственно, и средств разведки. То есть закупка 36 боевых машин «Торнадо-Г», вот, это машины, которые будут стрелять теми же 122-миллиметровыми боеприпасами, которыми стрелял наш «Град». Вот. И ничем, собственно, кроме базы, этот «Торнадо-Г» отличаться от штатного «Града» не будет. Вот, собственно, и все. Но в этой новости главное, что Сердюков обсудил контракт с пермскими вооруженниками, да, и мы должны были их закупить, говорит и пояснил он. Но, к сожалению, на сегодняшний день еще не проведены госиспытания. Как только они завершатся, мы, соответственно, эту технику будем закупать. Там не госиспытания завершены на самом деле. Государственные испытания машины под названием «Торнадо» серии, они закончились еще к 2006 году. Вот. Принять на вооружение их не могут по совершенно другим причинам, которые называются откровенное нежелание и, собственно говоря, если честно, сказать и ненужность самого этого комплекса. Вот, собственно, и все. Под конец у нас уже такие веселые, ну, не веселые новости, а, я не знаю, весь Перу передают, что Верховный суд предлагает вернуть в армию суды чести. Ну, вот дело все в том, что любой человек, который будет интересоваться этой темой, он выяснит в оконцовке, что либо здесь Верховный суд, он какую-то чушь нам сообщает, либо люди, которые разбираются и хотят что-то мяукнуть нам про суд чести, они как бы не совсем до конца что ли поняли, что это такое. Нашим слушателям я могу пояснить, что такое суд чести. Суд чести – это тогда, которое было такое мероприятие, которое существовало исключительно только в русской императорской армии. Как это дело происходило? Очень просто. Все мы знаем такого прекрасного поэта, который был Михаил Юрьевич Лермонтов, который в кругу офицеров, когда находился на Кавказе, вот, при женщинах назвал господина Мартынова мартышкой. Вот, вот, вот, собственно, ответом являлся, что произошло. Ответом произошло то, что господина Лермонтова вызвали на дуэль. То есть Верховный суд предлагает вернуть в армию дуэли. Это замечательная вообще новость. Ее можно только на ура воспринимать. Чем закончится? Ну, половину армии просто перестреляют. Те, кто умеет стрелять, на этом все дело закончится. Ура! Не, ну я думаю, выявятся новые поэты. Я думаю, вряд ли. Они уже и так известны. Вот. А то, что в армию предлагают вернуть суд чести, просто замечательно вообще. Ну, вот, и дуэльный кодекс еще надо им. Ребята, не забывайте, суд чести в скобочках, дуэльный кодекс. Ну вот дальше вот для вот этих вот деятелей, которые пытаются ввести суд чести, дедовщина в новороссийской части опять привела к смерти матроса. Ну, вот, удар, остановивший сердце в Новороссийске, слушалось дело о дедовщине. В одной из войсковых частей погиб молодой матрос Дмитрий Дмитриев, как полагают следователи, от рук старослужащего деда из-за своего же подразделения, когда тот, решив показать свою силу, избивал новобранцев. Войсковая часть 99-108 Новороссийске, сюда прошлой весной прибыл на службу новобранец Дмитрий Дмитриев, и отсюда спустя несколько месяцев вернулся домой на Орловщину. В солдатском цинковом гробу, закрытом. Так военные пытались скрыть преступление, считает мать погибшего парня. Ну вот, реальная ситуация этой армии. Не армии, частной военной компании. Не нужно никогда проводить параллели с тем, что называется армия. Вот, это не армия. Вот, пора уже сделать соответствующий вывод, что... Обратите внимание, что любая структура, она учится на своих каких-то ошибках, на своем каком-то опыте. Когда структура однозначно не собирается ни реформироваться, ничего не меняется и превращается только в обузу для тех, кто в нее приходит, это нельзя ее назвать жизнеспособной системой, структурой. Вот и все. Это настоящее. Частная военная компания имени Лен Небельгорторга. Люди, которые в нее уходят, они не попадают вообще непонятно куда и непонятно кому. С какой гарантией они потом обратно могут вернуться, никто не может это сказать. Что войсковая часть в Новосибирске выполняет боевые задачи? Нет. А что там делал этот человек, который там нес службу, а его просто-напросто убили, можно так сказать. Кто понес ответственность? Никто. И вся статья это только подтверждает о том, что никто ничего не делал и не собирается делать. Вот следующая новость у нас о том, чем занимается армия. Учения на лыжах прошли у военнослужащих Новосибирской области. Самые зимние учения на лыжах прошли у военнослужащих Новосибирской области. Они испытывали новое снаряжение, закупленное специально для армии. Оно отличается от спортивного, ведь тут главное не скорость, а надежность и удобство. А еще возможность при первой необходимости вступить в бой, как говорится, не снимая лыж. Есть ли свой армейский экстрим? Катание за... Есть ли свой армейский экстрим? Катание за бронетранспортером. Ну это все вот это вот даже не хочется комментировать, если честно, Андрей. Потому что это, кроме анекдота и смеха, это ничего не вызывает. Вот. Самые зимние учения на лыжах, вообще это то, что вообще, ну... Особо и не стоит все, даже останавливаться. На весь РУ они посмотрят фотографию, которая, значит, вида бронетранспортера, и 6 человек на веревочках, точнее на тросах, очевидно, они едут за этим бронетранспортером. Не, ну учиться-то кататься-то, конечно, это не против, пока ничего тут против такого нет. Это вот именно такой прием, он был разработан еще 1939 году, когда еще с финами воевали, точно так же за танки цеплялись веревками и ехали, потому что, ну, все, ничего плохого в этом нет абсолютно. Единственное только то, что здесь вот изначально вот идет чушь, которая расписана, то, что некие военнослужащие испытывали новое снаряжение, причем слово «новое» выделено в этой статье, «новое», вот, закупленное специально для армии. Вот, очень интересно, а какое еще может быть снаряжение, которое закупается не для армии? Ну, наверное, до этого лыжи, которые производились, они вообще, я не знаю, для охотников, наверное, профессионалов производились. Оно отличается от спортивного, вот. А что спортивное не требуется скорость, да? Вот, и надежность и удобство, вот, это тоже не показатели, характеристики спортивного снаряжения. Ну, дальше вот тут мы послушали репортаж, но я прочитаю. Лыжи одеть. Ефрейтор Валерий Карапетян в эти минуты чувствует себя коренным сибиряком. Хотя, говорит, там, откуда он родом, интересно, откуда он родом, только снега никогда не видели. Ну, здесь вот это, опять это все просто, просто слова. На самом деле здесь вот стоит почитать именно то, что написано дальше. Потому что вот этот вот приведенный вот эта вот команда, и сколько раз он падал, 10-12, совершенно нас не интересует. На этих учениях военные впервые используют лыжи из пластика. Они более удобные, потому что широкие. И в отличие от своих деревянных предшественников, могут скользить по снегу безо всякой смазки. Вообще-то, мы тут можем напомнить Ленте.ру, что пластиковые лыжи появились не в 2012 году. Вестеру, это Вестеру. Это Вестеру, да, ну, замечательно. Всем вот этим деятелям, которые делаются. Первые пластиковые лыжи выехали вообще как бы не в середине 20 века. Что делали деревянные, которые были уровня 30-х годов прошлого века, ну, это, наверное, они кому-то нравились ужасно. Изменилась конструкция крепления, она стала более надежной. Еще там не изменилось, там изменился вместо резинки, которые стояли, поставили обыкновенную пружину, трос. Вот, о чем даже сами они и пишут. Добавили очень неплохое крепление. Ремешок, который позволяет увеличить или уменьшать, точно так же на любых лыжах вообще, на детских все это дело делается. Такой же ремешок под любую обувь. И трос, который никогда не порвется, практически стальной. Вот. Дело все в том, что классическое крепление нам показано. Вот. Обыкновенное крепление, которое видоизменилось, вместо резинки, которая поддерживает пятку, поставили стальной вот этот вот пружину, пропружиненную, которая сделана из стали. К чему это приведет? Ну, это приведет к тому, что просто-напросто на обуви, которая основная масса, используется в зимнюю обувь, ну, в зимнее время, которая называется валенки. Вот. Оденем мы эти красивейшие вот эти вот крепления, вот, и у нас вот эта стальная вот эта вот пружина просто-напросто может продавить наш валенок. И на этом все дело закончится. Вот, собственно, и все. Основами, технологиями, теми, которыми используются в армии Норвегии, что норвежцы не умеют на лыжи ходить, умеют. Они разве показывают все это дело? Нет. Не показывают, просто любой желающий это может посмотреть. И посмотреть обувь, в которых норвежская армия ходит на лыжах. Финская армия точно так же ходит. Бундесвер ходит. Они разве используют подобные крепления на своих лыжах? Нет, они их не используют. Да никто их не использует. Потому что это есть не более чем чушь и глупость. Вот и все. И ну, вот это новость, она заканчивается. Пластиковые лыжи под старых креплений это не приведет ровным счетом ни к чему. Вот новость заканчивается очень интересно. Мы же не по дорогам воюем, а по целине. По тем направлениям, где наступают военнослужащие, рассказывает заместитель начальника управления подготовки войск Центрального военного округа Рамиль Гелязов. Лыжи современной армии не отнюдь не анахронизм. Великую Отечественную войну, очевидно, современную войну, дивизии на лыжах обороняли Москву. Эта мотострелковая бригада готова по первой команде незамедлительно выехать на Северный полюс. На лыжах, наверное. На лыжах, да. Это показывает Вестеру, это вообще, это просто, они вообще вышли за рамки, по-моему, и уже издеваются в открытую, там, на лыжах, по первой команде. Ну, а потому что больше ни на чем другом она туда, эта бригада, выдвинуться не сможет. Вот. А все остальное... Дорог же у нас нет. Либо не может ездить. И дорог у нас нет на Северном поле. Да. И заканчиваем... Одно и туда, и почапай. Да. Заканчиваем нашу, наверное, передачу. Вот здесь такой новостью. Армия спасения. Заболевших солдат эвакуировали вертолетами. Хотя могли на лыжах, конечно, вывезти всех. Число солдат, заболевших инфекционной пневмонией в ракетной части под Красноярском, превысило 200 человек. Трое из них в реанимации. Ранее врачам не удалось спасти 18-летнего рядового Ивана Термитина. Эпидемия пневмонии среди военнослужащих в Ужуре случилась в начале февраля. Сейчас ею, кроме врачей, занимаются исследователи. Но здесь вот всем этим исследователям можно сказать одно. Господа исследователи, для того, чтобы доисследовать до конца, для этого просто-напросто нужно сделать вам следующее. Значит, написать очень хорошее объяснение или доказательство того, что штатная форма одежды а-ля Ленмебельгорторг, вот, инициатором которой являлся некий там непонятный какой-то там модельер, она, ну, мягко говоря, не соответствует тому, что нужно. Для того, чтобы в армии просто-напросто не болели пневмонией. Замените форму одежды, вот, и эпидемии, как ни странно, прекратятся. Ну, это еще новость говорит, что... Подчеркивает то, что в ЧВК, вот в этой единственной в мире ЧВК имени Ленмебельгорторга, совершенно никого не интересует, как, в чем будет действовать вот этот 18-летний рядовой. Вот. Потому что изначально, когда какая-то форма принимается на вооружение, то проводятся как таковое, как правило, исследования. Вот. Исследования проводятся. Берется конкретная страна, смотрится, в каком климатическом зоне эта страна преобладает. Далее. У военных спрашивают, где они собираются в этой форме вообще действовать. То ли внутри страны, то ли где-то на Северном полюсе лагерь, то ли где-то они собираются в районе джунглей. И согласно тех климатических пожеланий, что-то и применяется. Вот. В среднем никогда в России такого не было, чтобы принималась форма, которая бы была бы, ну, так сказать, бы не удовлетворяла бы возможности и желания тех людей, которые служат в этой служили в стране. Вот. Естественно, что никто никогда не присылал в части, которые находятся в субтропиках, какие-то, например, там овечьи тулупы, потому что они там просто не нужны. Но при этом точно так же никто и тропическую форму в той же самой советской армии не присылал в части, которые располагаются в Иркуте. Вот. Потому что они там тоже совершенно были не нужны. Но при этом мы нигде по советской армии не найдем, что те, кто служили в Иркуте, имели какие-то осложнения или эпидемии пневмонии. Там этого просто не было. На сегодняшний день я вам могу сказать, в Иркуте эпидемии пневмонии в частях Министерства обороны нет не потому, что там все ходят в такой прекрасной военной форме, а по одной простой причине. Потому что Министерства обороны тупо в Иркуте нет. А если бы она там была, то она бы в этой форме просто бы вымерла. Как древние мамонты, которых там по сей день находят. Ну, новость звучит так, точнее, не звучит, а вот то, что произошло. Большинство заболевших – призывники из регионов Башкирия, Пенза, Самара, незнакомые с сибирскими морозами. Что стало причиной эпидемии, никто сказать не может. Кто-то из военнослужащих жалуется на недостаточно теплые казармы, некоторые замерзли на улице. Все эти факты сейчас проверяют военные исследователи. Специальная комиссия изымает документы воинской части и в госпитале. Возбуждено уголовное дело по факту гибели солдата. По версии следствия, умершего от пневмонии Ивана Термитина, командование привлекало к воинским обязанностям вопреки рекомендациям врачей. В конце прошлого года рядовой перенес сложную болезнь. Сразу после выписки его начали ставить в наряды. Новое заболевание окончательно подкосило бойца. Я как командир сейчас совместно со следователями провожу свое расследование этих фактов. Они будут проверены, если подтвердится, виновные понесут наказание, обещает командир ракетной дивизии Владимир Квашин. Полупустые в казармах Ужурской ракетной дивизии сейчас тепло, после того, как почти две роты военнослужащих оказались на дальнейших стройках. На отопление здесь не экономят, повсюду стоят тепловые пушки. тарелках разложен лук и чеснок. До тех пор, пока выясняют обстоятельства возникновения эпидемии, командование дивизии пошло на некоторое нарушение устава. Со склада достали ту лук из овчины. Всем солдатам раздали валенки. Кроме того, все занятия на улице сократили до минимума. На самом деле, вот здесь вот идет откровенное вранье. С пневмонией борются не только в регионах, которые называются Сибирь, вот, но и в так называемом Центральном военном округе. Все то же самое. Все то же самое, абсолютно то же самое. Ровным счетом ничего не изменилось. В любую войсковую часть Центрального военного округа можно приехать, спросить у людей, сколько у вас болеют пневмонией. Вам скажут, что каждый год, в феврале месяце, март, февраль, больных более 100 человек. Это идет уже на протяжении очень давно. И каждый год с этим борется. И после принятия на вооружение этой так называемой новой формы стало еще больше. Почему? Потому что она не обеспечивает тем характеристикам, которые заявлены. Вот и все. Сергей, мне вот непонятно. Вот командир пишет, я сейчас совместно со следователями провожу свое расследование этих фактов. А чем он до этого занимался, непонятно. Ну, ничем не занимался, это никого не интересует абсолютно. Виновные понесут наказание, обещает командир ракетной дивизии. А он сам виновен больше всех. Нет, чтобы сказать, виновные по суду чести уже были расстреляны, понесли наказание. Нет, это как раз вот именно здесь и стоит будет сказать. Здесь так вот и нужно будет потом прокуратуре сказать, что прокурорские работники, которые вместе работают с этим командиром дивизии, он потом должен будет снять перчатку со своей руки и бросить ему в лицо этому командиру дивизии и сказать: «Родемы, суд чести принят. Все, вызывайте секундантами и стреляемся за штабом». Вот это будет реальное, настоящее действие вообще. И еще он должен ему сказать: «Ты пособник Путина». Режима, да. Убивающих нашу страну. Я как прокурор терпеть этого не могу. Для того, чтобы пресечь, и пресечь это в корне. Вот. Секундантами встречаемся. По завершении рабочего дня. Без тулупа. Естественно. Чтобы устав не нарушать. Ну, я надеюсь, наши слушатели вот достаточно долгую нашу передачу осознали о том, что творится в армии, к чему ведет вот этот вот деятель, его, зачем он приехал на своем желтеньком мотоцикле из Брюсселя, для каких целей его вызвал его патрон, вот, для чего вот эта вся армейская суета началась, которая сейчас с миллиардами, триллионами, вот. Самое главное, я хотел бы посоветовать многим людям, которые не знают, как наших соотечественников вернуть в нормальные чувства по поводу того, что происходит в стране. Это просто брать любую новость, что обещает сейчас режим, или что они планируют сделать, или та военная техника, которая оказалась, это самый лучший вариант, та военная техника, которая оказалась не новой, там бракованной. Вы просто забиваете на сайте, допустим, вот эту подводную лодку Санкт-Петербург, и вы находите на сайте 1ТВ или Вести.ру обязательно то, что до этого, где-то в 2004 году, эта подводная лодка, либо Торнадо-Г, либо Торнадо-УГ была не имеющим аналогов в мире. Да, Торнадо-УГ не имела аналогов в мире, была принята на вооружение. И там должно всегда говориться, в каком году оно поступит в войска. Ну, обычно они говорили 2010 годом. То есть, если вы можете такую работу проводить, и по каждой боевой технике можно выкладывать ролик, то, соответственно, у многих людей вправятся мыслительные аппараты, вправятся в нужном направлении. У них уже, конечно, они потеряют вообще веру в хорошее, доброе, вечное, в Первый канал и все остальное. Ну что ж. Придется, конечно, пройти через такие сложности. Так что каждый из нас, из вас, дорогие радиослушатели, может заниматься тем, что скрывать то, что вытворяет этот режим, что он обещал ранее и к чему он ведет сейчас всю страну. Чтобы не некоторые там не рассказывали иллюзии о том, что как товарищ Рогозин будет спасать армию, что там на него не зашло. Сергей, спасибо за вашу, за сегодняшнюю передачу, за комментарии. Вот, и я думаю, что у нас получилось раскрыть то, что эти деятели пытаются сделать с армией и страной. Спасибо всем нашим радиослушателям. Всего доброго. До свидания. До свидания. С Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Моя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного общества.